Я, может, 4 рапорта подавал, чтобы воевать отправили. А здесь от разных лиц, которые войны никакой не нюхали, исключительно оскорбления слышишь. «Кто вас оскорбил, Петренко?» — спросил комендант. «Да вот этот вольнонаемный оскорблял. В каменном, говорит, веке такие люди жили. Это как понять?» «Ясно», — сказал комендант металлическим, комендантским голосом, и лицо его из доброго, юного и веселого превратилось в непроницаемое специально комендантское лицо, без выражения, без возраста, одна только лишь твердость. «Ясненько», — повторил комендант, «и попрошу сесть там на скамье для задержанных. Курить тут не разрешается, разговаривать тоже. Утром выясним ваши личности». «Но документы!» — воскликнул Володя. «Документы люди делают!» С таинственной интонацией в голосе произнес комендант. «Ясно?» И так как говорить было решительно нечего, то комендант выплюнул чуйнгам и швырнул в печку недокуренную сигарету. А Володя сигарету пожалел и сразу же крепко уснул. Было ровно 6, когда он проснулся. Амираджиби крепко спал, откинув горбоносое лицо. Профиль его был резко вырезан, и Володя удивился. Капитан выглядел сейчас далеко не молодым человеком. «Не было», — сонно бодрым голосом докладывал по телефону комендант, «героев Советского Союза у меня среди задержанных в наличии не имеется». «Почему не имеется?» Приоткрыв один глаз и откашлившись, спросил Амираджиби. «Любой из нас, мои дорогие друзья, может завтра или послезавтра стать героем». Упругим шагом Елизбар Шабанович пересек комнату, выхватил из руки коменданта трубку и негромко сказал: «Так точно, товарищ адмирал, это капитан Амираджиби». «Нет, нас никто не задерживал, мы просто запутались с одним симпатичным майором медицинской службы и замерзли в климате здешней прекрасной весны. А комендант, чуткий товарищ, нас приютил и обогрел по нашей просьбе. Мы тут отдохнули». «Нет, товарищ адмирал, наоборот, мы ему признательны и чрезвычайно благодарны. Оказал настоящее флотское гостеприимство. Мой старпом вас побеспокоил. Петраковский?» «Спасибо, товарищ адмирал, мы сейчас на Светлый и направимся». Комендант сделал хватательное движение рукой, но Амираджиби уже положил трубку. Несколько секунд все молчали. Обиженный давеча словами о каменном веке матрос докуривал у печки самокрутку. «Надо же было сказать, что вы герой!» Стараясь не глядеть на капитана, начал было комендант, но Амираджиби перебил его. «Нет, не надо!» — внятно, негромко и печально сказал капитан. «И обижаться не надо! Прошу прощения, если я обидел вас, товарищ Петренко, но, поверьте, я не желал обидеть. Пожмем скорее друг другу руки, как сказано в одной трогательной ресторанной песенке: «Дорога вьется впереди». Матрос встал, сунул окурок в печку, шагнул вперед. «Давайте руку, дорогой Петренко», — сказала Амираджиби. «Мы все неплохие люди, только немного переутомленные. Конечно, совсем немного. Самую малость, какой-нибудь третий год войны, это же для настоящих парней сущие пустяки. Но иногда случается, что нам не хватает чувства юмора. Некоторым из нас, особенно мне. Я не угадываю момент, понимаете, и шутка обращается против меня. Привет, дорогой товарищ комендант. Будьте впредь бдительны, это полезно во время войны. Пойдем, товарищ майор медицинской службы». «Куда?» «Со мной, к моему старому другу». Теперь они стояли в непроницаемом ватном тумане, накрывшем базу, и все затаилось в этом холодном весеннем тумане, и боевые корабли, и маленькие катера, и пароходы, и гигантские «Либерти», груженные взрывчаткой, банками с тушенкой, ботинками. Затаилось и кольцо аэродромов, и порт, и город, и ближние и дальние базы. «Товарищ герой Советского Союза», — раздался сзади тихий и ласковый бас матроса, — «мне приказано вас проводить на Светлый». «Ну что ж, проводите, дорогой», — также негромко ответил Амираджиби. Проводите, дружок».